Романист-викторианец Уильям Теккерей, живший с 1811 по 1863 год, побывавший в Египте в 1844 году и описавший свои путешествия в книге «От Корнхилла до Большого Каира», также остался разочарованным. Страница 46. Он отмечал, что пустыня, жуткая и мрачная, тянется вдаль, насколько хватает глаз, пока не сливается с желтым горизонтом. «Мне, не побоюсь этого признания, сделалось не по себе». Конец цитаты. Пенелопа Лайвли в воспоминаниях о детстве в военном Каире, Олеандр Палисандр 1994 года, однако описывает более романтическое, чисто детское и сугубо английское впечатление от пустыни. «Едешь туда на машине, ищешь хоть какого-нибудь укрытия от ветра и палящего зноя. Для меня пустыня связана с сандвичами, молоком в термосе и азартом исследователя». Конец цитаты. В действительности пустыня, откуда на нее не взглянуть, выглядит безжизненно и чрезвычайно уныло. Море песка, простирающееся во все стороны, оживляемое лишь следами археологических раскопок или брошенным военным оборудованием. Подходя ближе к следам цивилизации, замечаешь окурки и пустые бутылки, в горлышках которых посвистывает ветер. Вопреки утверждениям миссис Лайвли, это не то место, куда хочется отправиться на пикник и где тянет бродить по барханам, уминая сандвич. Как ни удивительно, привлекательность пустыни таится в ее мнимой бесконечности. В Саккаре и Гизе так легко отдалиться от раскопок и уйти, что называется, в никуда. Ограждений нет и в помине. Окурки и пустые бутылки быстро исчезают, и остается только песок. Ничто не задерживает тебя, ничто не препятствует, и ты идешь и идешь, милю за милей, насколько хватит сил. Страница 47. Перебираешься с дюны на дюну, ступаешь по гравию, от которого вскоре начинают болеть ноги, перепрыгиваешь канавы в песке. Солнце палит нещадно, его лучи, отражаясь от песка, слепят глаза. Темные очки не спасают, и приходится постоянно до рези в глазах щуриться. Не считая отдельных вкраплений в пейзаж, оставленных современной цивилизацией, пустыня выглядит так, как выглядела в те времена, когда строители пирамиды день за днем волокли по песку огромные камни. Однажды под вечер в Саккаре ко мне подошел местный паренек, облаченный в серую галабию и ведущий в поводу шелудивого верблюда. Он указал на запад, где садилось солнце, и произнес, обнажив черноватые зубы: «Ливия». Очевидно, это было предложение прокатиться до Ливии. Но вообще-то в Ливии задерживаться нет причин. Если двинуться от любой из пирамид на запад, можно пересечь всю Северную Африку и выйти к побережью Атлантики в Марокко. Ландшафт при этом практически не будет меняться. Песок и пыль, и больше ничего, разве что пролетит черный пластиковый пакет, эдакий новомодный воздушный змей, подгоняемый ветром. Ритуалы смерти. Как строили Саккару. Страница 47. Дорога, ведущая на запад от Мемфиса в направлении Саккары, приблизительно следует пути древних фараонов к месту погребения. Быть может, люди, сопровождавшие усопшего на этом пути, проходили мимо пальмовых куб, обильных пажитей и деревень с загонами для скота. Разумеется, нынешней ковродельной индустрии не было и следа. Как ни удивительно, милях в пяти от Мемфиса кажущаяся бесконечной вереница ковровых мастерских внезапно обрывается. Дорога взбегает на холм, минует кассовый киоск и начинает карабкаться на высокое, привольно раскинувшееся плато. Мгновениями спустя, совершенно неожиданно для себя, ты оказываешься в пустыне. В лицо ударяет горячий ветер, лучи солнца вонзаются в желто-серый песок. Это и есть Саккара, место, в котором зародилась одержимость древних египтян загробной жизнью. Страница 48. На этом открытом ветрам плато жители Мемфиса хоронили наиболее выдающихся сородичей. Саккара – крупнейший археологический памятник Египта, полумесяц пирамид различной степени сохранности протяженностью в 4 мили. Рядом с пирамидами – входы в мастабы, подземные гробницы, полуразрушенные храмы и иные здания. Некоторые едва выступают над поверхностью, другие же еще ожидают своих первооткрывателей, скрытые под многовековой толщей песка. Последняя важная находка — гробница Майи, казначея фараона Тутанхамона, обнаруженная в 1986 году.